О чем думает рожкист во время соло? В произведениях нормальных композиторов, а таких среди классиков большинство, рожок не используется в качестве шумового инструмента и задействован только тогда, когда это действительно необходимо. Что означает, что рожкист довольно много времени примитивно и вульгарно бездельничает. Технический прогресс в виде электронной книги и интернета позволяет как-то скоротать время на репетиции или записи. Но вот когда исполняешь соло, время идет совершенно по-другому. В фоновом режиме происходят наработанные годами процессы, которые принято называть музыкальностью. А на сознательном уровне идет миллисекундный просчет ситуации. Примерно так. За минуту до начала нет ли воды под клапанами? Секунд за 10. Все ли клапаны работают в штатном режиме? За 8. Еще раз лизнуть трость и проверить, хорошо ли она держится на эссе. За пару тактов, если возможно, тихонько издать пару звуков, незаметно для окружающих. За полтакта взять дыхание и за мгновение начать его выпускать. Тогда начало звука получается мягче. Не зажимать первую ноту, сыграть ее чуть погромче, потом приберу вторую и третью, держать на одном уровне, нет, третью чуть прибрать, но не завалить. Третья должна возникнуть сразу после последней ноты в триоле виолончели, следующий ре-бемоль чуть пониже, чем хочется, и потише. Он сам вылезет, первая доля, следующей восьмушки, каждую мягко нажимая и отпуская. Последующую чуть громче предыдущей. Фа активнее, потому что она тембрально провалится из-за особенностей конструкции. Ре-бемоль минимально, но чтобы следующее до могло быть еще тише и не пропало, при этом дать ему дозвучать. Это грубая стенограмма мыслей в первых полутора тактах соло рожка в Риголетто. Не считая проблем с синхронизацией с певцом, виолончелистом и дирижером. После соло вытягиваем ноги, ставим рожок на подставку, зеваем, закрываем глаза и уходим в спящий режим. Семья в сборе. Знакомлю-ка я вас со всем гобойным семейством. Точнее, с теми его представителями, которым удалось уцелеть в процессе эволюции. Гобой. В полном согласии с основными принципами теории происхождения видов Чарльза Дарвина произошел в середине 17 века отныне исчезнувших видов вроде шалмеев, крумхорнов и прочих не выдержавших конкуренции инструментов. Он проделал за последующие века большой эволюционный путь и теперь совмещает в себе худшие стороны средневековой и современной технологий. Гобой в его современном понимании берет начало, примерно с часто исполняемого до-мажорного концерта Моцарта. Правда, чуть позже Моцарт написал точно такой же концерт и для флейты. Форс-мажор. Бывает. Он просто получил заказ на флейтовый концерт и 100% предоплату. А когда понял, что не успевает, то переписал гобойный концерт на тон выше и уложился в срок. Справедливости ради, надо сказать, что это была довольно распространенная в те времена практика. С тех пор на экзаменах по специальности комиссии часто вынуждена выслушивать один и тот же концерт в разных тональностях и на разных инструментах. Конечно, до этого были сонаты и сюиты Баха, Генделя, Телемана и других, но у меня нет уверенности, что всегда имелся в виду гобой как таковой. Для авторов тех времен это зачастую было не очень существенно, что было на балансе у курфюрста, на том и играли. Гобой широко использовали в барочной музыке и как камерный, и как сольный инструмент. По своему музыкально-эмоциональному смыслу он занимает там нишу «Валторн и труп в софт-вершн». В какой-то степени надо учитывать, что гобой пришел в музыку, как и многие другие духовые, из охотничьих и церемониальных истоков. А в классике высокого периода, как мы ее видим, то есть 19 века, гобой изображает состояние медленно и печально, как в Третьей симфонии Бетховена. Или лирично и все равно печально, как в неоконченной Шуберта. И прочих «Лебединых озерах» и четвертых симфониях Чайковского. Я никоим образом не отвергаю. Также быстро и весело у Россини. Всякое бывает. Гобой в оркестре дает ля. Оркестр традиционно настраивают по гобою. Гобоист тянет ноту ля, остальные пытаются приблизиться к идеалу. Принято считать, что эта почетная обязанность связана с тем, что гобой — самый интонационно стабильный инструмент симфонического оркестра. Гобоисты по мере сил поддерживают это заблуждение, но это далеко не так. Скорее всего, дело в том, что у гобоя наиболее пронзительный звук в оркестре, и его слышно даже тогда, когда настраиваются все одновременно, не слыша даже себя. И незадолго до начала этого бедлама, который вы имеете удовольствие слышать перед началом концерта, гобоист достает электронный приборчик под названием тюнер, который с помощью стрелочки, лампочек, шкалы и батарейки абсолютно точно показывает гобоисту, где именно находится ля. И если после этого хоть кто-нибудь вякнет, что у гобоиста высоковато, тот предъявляет прибор, и вякнувший умник, опозорившись, замолкает. Английский рожок отличается от гобоя, как бутылка 0,75 от базовой пол-литры, то есть больше по размеру и объему. И стало быть, согласно законам акустики, звучит ниже. Весь его звукоряд смещен на квинту вниз, то есть, если вы, как на гобое, берете ноту соль, то в действительности прозвучит до. Я уже привык и почти не удивляюсь. Более того, в нотах тоже написано соль. При помощи соответствующей комбинации из трех пальцев, ну, аппликатура такая, я изображаю соль. И что вы слышите? Правильно, до. При наличии абсолютного слуха крышу сносит начисто, особенно когда дело не ограничивается одной нотой. Кстати, и тональность, в которой написано произведение, тоже отличается от реально воспроизводимого на эту самую квинту. Написано в соль мажоре, звучит в до мажоре. Может быть, художникам будет понятнее, если представить себе, что вы берете кисть с красной краской, которая на холсте оставляет желтый мазок, а оранжевая краска — фиолетовый. И с остальными цветами также. Ну, привыкнуть можно со временем. Для счастливых музыкантов, лишенных абсолютного слуха, здесь нет проблемы вообще, как и для художника-дальтоника. Поэтому я научился мыслить в двух тональностях одновременно. Это сильно облегчает жизнь. Хотя бывают иногда проблемы, как у переводчика, на каком языке я сейчас говорю. Открою маленький секрет. Бывают партии и в симфонической, и в оперной музыке, когда одному исполнителю последовательно выписаны партии и гобоя, и рожка. Если это не принципиально, то я играю все на рожке, ну, чтобы не мельтешить. Дирижер все равно не заметит, а свои не заложит. И чтобы получились те звуки, которые надо, играешь не то, что написано, а на квинту выше. И когда мозг в конце третьей смены на записи уже слегка поплыл, то запросто можно забыть, на каком инструменте играешь, и вот тут возможны варианты. Тот самый эффект замордованного переводчика. Английский рожок используется в барочной музыке вместо вымершего обои да каччо. А в своем нынешнем функционально-музыкальном виде вошел в симфоническую жизнь во второй четверти XIX века. В русской музыке использовался для изображения восточной неги и истомы. Глинка, ария Ратмира в «Руслане и Людмиле». Римский Корсаков в «Шахерезаде», персидские и половецкие дела у Мусоргского и Бородина, ну и так далее. То есть однозначно ориентальный крен. В европейской музыке, к которой в этом смысле можно отнести Стравинского и Шостаковича, рожок помимо Востока изображает мрачноватые глубокомысленные размышления, как правило, приближенные к проблемам потустороннего мира и перспектив нашего в нем пребывания. Самый яркий пример этому — написанная почти с начала до конца для рожка оркестровая поэма Сибелиуса «Туанельский лебедь». Финская локализованная версия Харона. Более абстрактные примеры — симфония де моль Сезара Франка и восьмая Шостаковича. Вообще в европейской симфонической музыке для рожка написано довольно много интересного и вполне гениального. Третьим в этой компании будет гобой дамур. Принятый нами системе мер и весов, он примерно соответствует 0,66 литра. И находится посередине между гобоем и рожком. в симфоническом оркестре практически никому не нужный инструмент. К огромному сожалению. Потому что у него фантастически красивый звук. Можно сказать, божественный и сладостный. При том, что интонационно дамур очень неустойчивый инструмент, и поэтому каждую его ноту приходится ловить индивидуально. Гобой дамур используется либо как замена вымершим барочным инструментом в кантатах Баха, либо крайне редко в болеро Равеля, где для него написано соло, обычно исполняемое на рожке за неимением дамура. Звучит на малую терцию ниже, чем написано. Я бы сказал, что это более чем неудобно. Это все равно, что ехать на машине, глядя не в окно, а в монитор, который показывает дорогу с опережением секунд на 5 или 10. С другой стороны, это всего лишь мои личные заморочки, связанные с некоторыми неудобствами абсолютного слуха. Изумительно красиво звучащие инструменты. Почему же, когда я вижу в концерте или по телевизору гобоиста или рожкиста, у меня всплывает в памяти другая профессия — каскадер?